Глава 12. Популярная речь. Популярная речь. Такт — это умение точно и мгновенно определить, что уместно и принято в обществе. Это вопрос чувствительности к малейшим нюансам в социальных ситуациях, похожий на чувствительность, с которой человек ощущает малейшие перемены температур. Тактичный человек — угадывает изменения настроения, как угадывают изменения погоды. Видит, как на лицо другого набегает туча, или как оно озаряется светом, и понимает, что собеседник готов или не готов к общению и открытости. Махафи. Нередко те, кто больше всех стремится блистать в беседе, заходят в своих стараниях слишком далеко и перегибают палку. Диалог нужно поддерживать, как мячик в воздухе, когда в игре вы перекидываете его друг другу, а не хватать, не забирать себе и не вести единолично, как игрок ведет мяч в футболе. Каупер. Если хотите быть, что называется, душой общества, лучший способ достичь этого — найти линию наименьшего сопротивления в разговоре и затем не следовать ей. Иными словами, если вам нравится вещать, не давая никому вставить ни слова, то обуздайте себя и позвольте поговорить другим. Если, наоборот, вам трудно открыть рот, заставляйте себя разговаривать. Это первое правило. Второе — научитесь быть хорошим слушателем. Еженедельник Кольера. 123. Длина речи. Слишком длинная и затянутая речь — это ошибка, которая встречается прискорбно часто. Несколько раз мне случалось наблюдать, как оратор говорил и говорил и говорил, пока слушатели, отчаявшись, не начинали аплодировать в надежде остановить его. Но и тогда горе-оратор не понимал намека и не останавливался, а журчал и журчал дальше, как ручей у Теннисона. Казалось бы, человек, умеющий хорошо говорить, должен определить, когда нужно остановиться и замолчать, тем более если аудитория так откровенно и внятно требует этого. Но я однажды видел, как американский конгрессмен мучил слушателей своей речью, пока те, наконец, не затопали ногами, не засвистели и не заглушили его выступление гвалтом, заставившим оратора замолчать и сесть. Как правило, среднестатистический оратор завершает свою речь далеко не так быстро, как хотелось бы слушателям, а говорит значительно дольше, чем им нравится. Причина такой ошибки очень проста. Погружаясь в речь, оратор обычно увлекается, приходит в упоение, возбуждение. Он теряет чувство времени и говорит в два раза дольше, чем намеревался. Для подстраховки оратору следует заранее решить, как долго он будет говорить, потом положить перед собой часы и поглядывать на них время от времени и строго придерживаться намеченного регламента. 124. Знайте, когда остановиться. Джордж Хорейс Лоример, редактор газеты Saturday Evening Post, поведал мне, что всегда прерывает серию статей или очерков в своем издании в тот момент, когда она достигает пика популярности. Когда поток читательских писем, откликов с благодарностями и просьбами публиковать еще достигает максимума, тут-то мистер Лоример и решает прекратить серию. Почему? Потому что, согласно его богатому опыту, то, что сегодня находится на пике популярности, завтра резко выйдет из моды. Пресыщение, как правило, начинается сразу после пика популярности. И это ценный урок, который пригодится любому оратору, если только тот его усвоит. Поставьте себе за правило. Всегда останавливайтесь, когда речь достигла пика, и слушатели жаждут, чтобы вы продолжали. 125. Такт. Умение избегать прямолинейности. Одна из самых тактичных речей в истории человечества — это проповедь святого Павла Афининам в Ареопаге. Апостол избрал тему, которая требовала огромного мастерства, такта и искусности. Среди тысячи идолов и кумиров ему нужно было проповедовать учение Иисуса Христа. Представим себе, что он начал бы с прямолинейного выпада. «Внемлите, афиняне! Мне ведомо, что вы все заблуждаетесь. Вы поклоняетесь идолам из дерева и камня. Вы язычники. Я пришел открыть вам послание живого Бога. Отриньте своих позорных идолов и отныне поклоняйтесь Иисусу Христу». Если бы святой Павел избрал такой прямолинейный маневр, то, скорее всего, его бы закидали камнями, прежде чем он дошел до середины своей речи. Но речь, которую святой Павел произнес на самом деле, — подлинный шедевр ораторского искусства. Фразы, открывающие ее, стоило бы повесить в рамки на стене каждой конторы по всей стране. И став, Павел среди Ареопага сказал: «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». Как видите, святой Павел нанес удар по самому основанию языческого идолопоклонства и попытался низвергнуть его. Однако ему удалось создать иллюзию, будто он говорит о Боге, которому слушатели уже поклонялись, неведомом Боге. По части такта и тонкости аргументации я ставлю это начало речи святого Павла выше всех речей на свете. 126. Критика в публичных выступлениях. Самый надежный способ разонравиться публике и настроить ее против себя — это постоянно критиковать что-нибудь, вставлять шпильки и язвить. Мало кому понравится слушать очередного ворчуна и нытика. Не бывает так, чтобы все окружающие полностью ошибались. Попробуйте кого-то за что-то похвалить. Один из самых тактичных и верных путей к сердцам слушателей — это похвала и благодарность. Я часто замечал, как мои ученики на курсе ораторского искусства стараются соответствовать моим похвалам. Допустим, если я похвалил кого-то за логику и четкость изложения, то этот ученик практически наверняка в дальнейшем будет стараться говорить четко и логично. Каждому хочется дорасти и соответствовать тем надеждам, которые на него возлагают окружающие. 127. Как использовать комплименты? Проверьте и убедитесь на собственном опыте. Сделайте знакомому комплимент за какой-то добрый или заботливый поступок, и вы увидите, что он станет чаще проявлять доброту и заботу. Любому порядочному человеку и хочется, и приятно получать комплименты и восхищение окружающих. Поэтому попытайтесь нейтрализовать недостатки людей, хваля и превознося их достоинства. Этот метод отлично работает и в конечном итоге добавляет вам популярности и привлекательности как собеседнику и оратору. Иногда, конечно, возникает необходимость покритиковать отдельного человека или группу. В таком случае полезно будет, прежде чем переходить к критическим замечаниям, высказать какой-то искренний комплимент. 128. Тактичная речь. Я знаю одного хитрого административного работника из Нью-Йорка, который получает 40 тысяч долларов в год, а в наше время это очень немало. В 2019 году эта сумма эквивалентна 515 тысячам долларов. За свое умение ладить с людьми. Разумеется, иногда бывает необходимо с ними не согласиться, изменить их точку зрения и повлиять на их поступки. Но этот сотрудник всегда приступает к делу, начиная с комплимента. Хвалит собеседника за какую-то особенность проделанной работы или за слова, сказанные в ходе дискуссии. После того, как ему удалось расположить собеседника к себе, администратор мягким, добрым тоном, тщательно выбирая необидные и тактичные выражения, указывает на его ошибку. Будь вы на месте кого-то из этих собеседников, вы бы не устояли и тоже согласились изменить свою точку зрения и не питали бы неприязненных чувств к человеку, который только минуту назад хвалил вас, а теперь столь мягко и тактично критикует. 129. Стратегия, позволяющая ослабить возражение. Спор — это прямая атака. Спорить значит пытаться завоевать победу натиском, нападением. Такой подход требует слишком больших затрат. Измените стратегию, и это позволит вам переубедить собеседника и при этом потратить в половину меньше сил. Вы сумеете ослабить возражения собеседника, если отложите разговор о них на конец. Например, вы требуете у совета директоров утроить прошлогоднее число ассигнований на рекламу, но казначей компании на такие расходы идти отказывается. Прежде всего, примите это как факт и двигайтесь дальше. Тогда, возможно, вам удастся показать и доказать, что нынешний низкий уровень процветания, о котором вы только что говорили, объясняется именно неправильной и недостаточно активной рекламой, и что компания слишком консервативно вела себя в прошлом, отчего сама и пострадала. Линкольн говорил, что в юридических спорах и дебатах он отводил изучению точки зрения противника столько же времени, сколько и своей. Он всегда тщательно рассматривал мнение противоположной стороны. Он старался быть в курсе всех доказательств противника. Скажите о себе все то, что, по вашим представлениям, критик может сказать о вас, и будьте честны. Таким образом, вы зарубите встречную критику на корню и ослабите аргументы собеседника. Не колеблясь, признавайте правду. Если вы по небрежности допустили существенную промашку, и она обошлась компании очень дорого, то отправляйтесь прямиком к начальнику и признайтесь ему во всем, в чем он мог бы обвинить вас. Признайтесь до того, как он успеет вас обвинить и отчитать. Скажите так. «Я виноват в поступке, который доказывает, что серого вещества у меня не больше, чем у кузнечика. На вашем месте я бы захотел уволить сотрудника, проявившего столь ужасную небрежность. Но я допустил ее не нарочно, а просто по недомыслию. Знаю, что мои извинения эту ошибку не исправят, но, однако, могу заверить вас, что никогда больше ее не повторю. Ваш начальник восхитится и зауважает вас за такую искренность и откровенность. Вы скажете все, что он сам собирался сказать вам. И вряд ли он станет повторять эти же слова, как попугай. 130. Похвала. Несколько лет назад я стоял перед портретом просветителя, который некогда был президентом колледжа на Среднем Западе. Знакомый, который водил меня по этому колледжу, заметил: «Если бы все то хорошее, что о нем сказали после смерти, ему сказали при жизни, уверен, он бы и сейчас был жив. И вы, и я можем стать привлекательнее как собеседники и ораторы, если будем уже сейчас говорить друзьям и знакомым все то хорошее, что могли бы сказать в печальный день их похорон. Несколько лет назад я увидел в редакции одной филадельфийской газеты заготовку похвальной статьи, которая будет напечатана в день, когда Джон Уанамейкер перейдет в мир иной. То есть текст редакции был заготовлен заранее, чтобы, едва придет скорбная весть, его можно было отправить в печать. Каждому из нас было бы полезно сесть и написать заметку в память о своих друзьях, и потом извлечь из нее похвалы и сказать об этом друзьям, пока те еще живы. Возможно, у вас есть знакомый, который содержит свой кабинет и рабочее место в образцовом порядке. Каждая вещица там подобрана с безупречным вкусом. В таком кабинете все дышит уверенностью и успехом. В следующий раз, когда будете в кабинете у знакомого, похвалите обстановку. Ваша похвала будет приятна его слуху. Похвала всегда воспринимается с радостью. Если вы возьмете за правило говорить комплименты и не скупиться на похвалы друзьям за их маленькие достижения, это повысит вашу популярность. Мы слишком заняты сами собой. Мы проявляем недостаточно интереса и внимания к друзьям. 131. Помните о днях рождения. Проведите такой эксперимент, и вы поймете, о чем я говорю. В разговоре с друзьями, как бы, между прочим, заведите речь о днях рождения. Выясните, когда именно у кого из них день рождения. Как только останетесь в одиночестве, запишите полученные данные в записную книжку. Позже перепишите их в свой личный календарь, чтобы заблаговременно напомнить себе о приближении очередного дня рождения кого-то из друзей. Когда наступит этот день, ваш друг подумает, почему-то теперь день рождения воспринимается не так ярко и радостно, как бывало в детстве. Никто больше не вспоминает о нем и не поздравляет меня. Если вы напишете другу поздравительную открытку или позвоните по телефону, то поверьте мне на слово, он не забудет этот маленький знак внимания. Я знаю, о чем говорю, потому что неоднократно убеждался в этом на практике. 132. Хвалите других ораторов. Вы удивитесь, когда убедитесь, что после публичного выступления лишь некоторые люди подойдут к вам, чтобы похвалить вашу речь. Они хорошо отзовутся о вас в разговоре с друзьями, но не потрудятся подойти к вам лично, пожать руку, поблагодарить за выступление и за доставленное удовольствие. Если вы один из группы ораторов на встрече или банкете, постарайтесь, произнося свою речь, непременно и в благосклонном тоне упомянуть удачные моменты в выступлениях других ораторов. Эти небольшие и ненавязчивые знаки внимания порадуют их и прибавят вам популярности в их глазах. Люди к вам так и потянутся. Я счастлив, что имею честь числить среди своих друзей кое-кого из очень известных писателей. Поэтому мне известно, как редко читатель, которому понравился журнальный рассказ или статья, берет на себя труд написать автору, чтобы поблагодарить за текст, доставивший ему такое удовольствие. Недаром есть поговорка. Если вы прожили день и не совершили ничего достойного, этот день, считайте, пропал у вас зря. Однако нельзя считать пропавшим день, в который вы добавили кому-то счастье, поблагодарив оратора за выступление или написав автору благодарность за рассказ или статью. Будьте внимательны, наблюдательны, благодарите тех, кто порадовал вас, и вы не только сделаете счастливее их, но и станете счастливее и жизнерадостнее сами. Ведь отдавать куда приятнее, чем получать. 133. Будьте хорошим слушателем. Успешный и востребованный собеседник практически всегда хороший слушатель, то есть умеет внимательно слушать. Среднестатистическому человеку нравится, когда его слушают. Приятно, когда находится тот, кому интересны твои речи и кто поощряет тебя рассказывать об увлечениях и хобби. Я знаю одного человека, который считается великолепным собеседником и оратором и очень популярен в обществе. Если бы вы проанализировали его тактику, то удивились бы тому, насколько мало он на самом деле говорит во время беседы. Приведу пример. Однажды я имел удовольствие познакомить его с дамой, которая начала кампанию по основанию больницы. Он немедленно заговорил с ней об этом. Сказал, что обычному человеку даже не представить себе, сколько труда, сил и хлопот требуется, чтобы успешно воплотить в жизнь подобный проект. Дама сразу прониклась расположением к собеседнику и принялась рассказывать ему, как и чем была занята, как совершала множество поездок по стране, как трудно было собрать деньги и так далее. Когда разговор стал замедляться, собеседник заметил эмблему на наряде дамы, ту, которую она сама разработала для участников своей кампании по сбору средств и устройству больницы. «Подумать только! У вас продуманы малейшие детали проекта», — сказал он. «Даже вот этот значок! И ведь каких сил, времени и труда это стоило!» Дама оживилась, откликнулась и в ответ рассказала ему, сколько усилий ей пришлось предпринять, чтобы выпустить значок. 5 минут спустя она превозносила мне этого человека как замечательного и интересного собеседника. У нее осталось впечатление очень приятного разговора с ним. Однако она даже не осознала, что все удовольствие получила не от того, что слушала, а от того, что он предоставил ей возможность самой поговорить о чем-то, искренне ее интересовавшем. Когда такой искусный собеседник хочет произвести приятные впечатления, то он старается вызнать, каковы увлечения и интересы нужного ему человека. Это можно сделать разными способами, исподволь задавая вопросы, наводя разговор на определенные темы или вообще заранее справившись у третьего лица. На основе этих сведений он и строит беседу. Я наблюдал, как мой знакомый впервые общался с зубным врачом, чьим хобби было цветоводство, и направил разговор так, что врач целый час рассказывал ему о розах. Другого знакомого, заядлого охотника, он поощрил весь вечер рассказывать об охотничьих приключениях и поисках уток, оленей и лосей. Я часто наблюдал, как этот искусник с интересом слушает собеседника, рассказывающего, как он обзавелся своим делом и добился успеха. А с молодыми матерями он безошибочно заводит разговор об их детях, и ни разу этот прием не дал осечки, потому что мгновенно располагает дам к собеседнику. 134. Как применять принцип слушателя? Описанный выше принцип вы можете применить на практике, когда будете общаться с маленькой группой людей. Главное, спросите каждого отдельного участника о его мнении по обсуждаемым вопросам. Может, далеко не каждый имеет свое мнение и сумеет его высказать, но ваш вопрос будет приятен любому и расположит к вам всех. Разумеется, при публичном выступлении этот метод применить невозможно, потому что оратор способен лишь очень ограниченно вступать в беседу со слушателями. Священник одной баптистской церкви в Нью-Йорке проявил хорошее знание человеческой природы и умение общаться с людьми, когда попросил каждую даму в своем приходе написать ему письмо на тему «Как выбрать мужа». Вся мудрость всех пророков, копившаяся на протяжении веков, не доставила бы прихожанкам столько удовольствия и не вызвала бы у них такой жгучий интерес, как чтение вслух этих писем. А священник зачитал их слушательницам. Джон Паттерсон, президент компании National Cash Register Company, попросил своих аудиторов записать после совещания все, что они почерпнули из его речи и презентации. Такой прием заставит слушателей внимательнее отнестись к вашему выступлению и в конце его перебрать все основные пункты речи. А самому оратору этот прием поможет проверить, насколько глубоко его выступление запечатлелось в умах слушателей, и убедиться, плодотворно ли он выступил или нужно что-то изменить в тексте речи. 135. Как еще научиться лучше слушать? Иногда наши друзья забывают, что уже рассказывали нам о каких-то случаях и событиях, и повторяют свой рассказ по второму или третьему разу. Хороший слушатель выслушает с неподдельным интересом и второй, и третий повтор. Он не станет невежливо перебивать рассказчика: «Да-да, ты мне это на днях уже рассказывал». Предположим, что Браун с гордостью говорит вам о том, какую удачную сделку совершил вчера, или о достижениях своего сынишки, или о том, как цветет его сад. Если в ответ вы начнете рассказывать ему о своем новом автомобиле или об успехах вашей дочурки, Браун ощутит разочарование. Ему покажется, будто вы его совсем не слушали. Покажите ему, что слушали его очень внимательно, не перебивайте, и он будет считать вас отличным собеседником. Кольтон сказал: «Если хотите обзавестись врагами, возвышайтесь над другими. Если хотите обзавестись друзьями, позвольте им возвышаться над вами». 136. Почему так важно помнить людей по именам? Один из самых верных способов расположить к себе нового знакомого — это назвать его по имени при следующей встрече. Недавно я покупал билет на пароход. недели через две я снова зашел в билетную кассу на Бродвее, и кассир, с которым я имел дело в прошлый раз, сразу назвал меня по имени. За прошедшие две недели через него прошло не меньше 1000 клиентов. Такая вежливость — редкость в любой сфере бизнеса. Чтобы показать, как высоко я ценил его внимание, я написал письмо в дирекцию фирмы и похвалил этого кассира. Копия письма была отправлена по почте самому кассиру, который проявлял настолько сильный интерес клиентам, что запоминал их по именам.